Синира нагибается, чтобы поднять ту или иную вещь. Старые подсвечники, сломанные фигуры святых, обветшавшие скамеечки. И как бы нечаянно задевает Рикардо. Здесь так тесно, что вольно или невольно. При каждом движении все теснее и теснее. И внезапно, как же это случилось, попали друг другу в объятия, слились в поцелуи уста. Синира глубоко вздыхает, силы ее покидают. Рикардо поддерживает девушку. А далее вся инициатива принадлежала уже ей, более опытной. Спустя некоторое время они молча заканчивают небольшой перечень, вышедший из употребления церковной утвари. На лестнице она еще раз подставляет губы для прощального поцелуя. Так начался марафон. В оставшееся время до встречи с Марией Непорочной Рикардо сопровождает мать в кино. Когда они вошли, зал был полон. Лишь два свободных места. Одно рядом с Модесто Пиресом, обычно приберегаемое на субботних сеансах для Доны Аиды. Другое двумя рядами дальше, слева от Карл. Справа от нее сидит служанка, сторожевая собака. Это место почти всегда не занято. Ни одна уважающая себя женщина ни за что не сядет здесь. Мужчины же с удовольствием сделали бы это, но где набраться храбрости, чтобы презреть недовольство богатея и сплетни остальных? Перпетуа устраивается по соседству с хозяином кожевенного завода, который встречает ее любезно, встав, чтобы дать ей пройти. Рикардо садится рядом с Карл, взгляд которой сохраняется отрешенным и безразличным. Модесто Пирес косится, семинарист, правда, еще не мужчина, не опасен. Гораздо хуже, когда появляется какой-нибудь незнакомец и, увидев свободный стул рядом с хорошенькой мулаткой, тут же его занимает с неблаговидными намерениями. Гаснут огни, сеанс начинается с показа киножурнала давностью в несколько месяцев. Рикардо чувствует, как носок туфли Карл дотронулся до его ноги. Соприкосновение повторяется все настойчивее. Туфли прижимаются одна к другой. Потом ноги. Мягкий нажим, приятное тепло. Оба действуют с опаской, еле заметно, но обоим приятно. Как только фильм кончается, Карл уходит в сопровождении служанки, не глядя ни на кого. Тогда как Модесто Пирес провожает Перпетую и Рикардо на протяжении целого квартала. Он жалуется, что остался один в Агресте, вдали от семьи, занимаясь этим делом с кокосовой рощей, а решить его пока никак не удается. Невозможно прийти к соглашению из-за уловок, нанятого претендующим на владение ею Жозефой адвоката, хитрого как лиса, и сумасбродств другого претендента, кретина Фиделио, который, недолго думая, уступил свои права. И кому? Команданте. Это абсурд, дона Кармазина. Находятся еще люди, которые высказываются против размещения в нашем муниципе крупной промышленности. А ведь она принесет нам лишь богатство. Команданте — один из них. Он не похож на человека, повидавшего и познавшего свет. Перпетуа возводит глаза к небу в немой поддержке бунта почтенного Модесто Пиреса. Но Рикардо неосмотрительно ввязывается в разговор. «Богатство?» Такого рода промышленность принесет нам лишь загрязнение окружающей среды, нищету. Модесто Пирес, услышав непривычную дерзость, хмурится, повышает голос. «Не вмешивайся, парень, в то, чего ты не понимаешь». Из-за инженера и Карл, по разным причинам, но обе они важные, Рикардо не выносит хозяина кожевенного завода, продолжает. «Если они явятся загрязнять Манго-Секко, мы их вышвырнем отсюда коленкой под зад». Рикардо не сообщает, что это уже было проделано. Он обещал хранить тайну. Он только повторял слова тети Антониеты, которая настроена против завода резче, чем команданте, поясняет Рикардо, посмеиваясь в душе. Оказавшись между двумя лагерями, к тому же богатыми, Перпетуа решает, что лучше придерживаться нейтралитета. И предлагает сыну не спорить с людьми, заслуживающими уважения и почтения ввиду их возраста и общественного положения. Едва лишь Перпетуа дома тушит свечу, Рикардо тихо открывает окно спальни и выбирается на улицу. За манговым деревом